Борис Пастернак. Со времени Кольцова русская земля не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесконечной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией. Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетал океан и как жар птицу поймал за хвост Айсидору Дункан. В книге «Люди и положения» Пастернак вспоминает: то, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас разнимали и растаскивали посторонние.